На миссию нам выделили целых 10 миллионов долларов, что, если честно, довольно смешная цифра для такого места. Если говорить проще, то нам буквально не оставили ни одного шанса на бесконфликтную покупку данных. Благо я решил не усложнять себе жизнь и к выданным финансам прибавил еще девятизначную цифру. Приглашение мы получили у связного, забравшего его у одного технологического магната, прочно попавшегося на крючок к счету. По правилам аукциона покупатели заранее за день до начала торгов вносят на выданный счет сумму, которую хотят потратить ТК. Во время аукциона все электронные приборы отключаются и переводы денег недоступны. При этом неважно, потратил ли ты деньги или нет, аукцион забирает себе 2% от изначально положенной на счет суммы. При этом во время самого аукциона все участники неприкасаемые могут не волноваться о своей безопасности. А вот уже после обычно происходит пара кровавых происшествий. Часто многие богатые новые участники перебивали ставку опасных конкурентов и, забирая лот, вскоре умирали от нападения или несчастных случаев. И хоть некоторым везло, обычно максимальную власть имеют те, кто зашел с вами из одного места. Поскольку мы попадем на аукцион через Пекин, нам категорически посоветовали свести любую вероятность конфликта с террористической группировкой «Десяти колец» к минимуму. Эта группировка являлась теневыми правителями Китая, по слухам ею управляет бессмертный, способный в одиночку тягать с армией. И хоть я не знаю, какой силой обладает мандарин в КВМТК, последняя картина, которую я увидел по этому миру, это второй паук, я все равно не стал бы пытаться конфликтовать с мандарином из-за слишком больших рисков. Во-первых, у меня одно из его колец, что наводит на положительные мысли насчет его смерти, но в то же время он мог просто раздать 2-3 кольца сильнейшим своим людям, и тогда он все еще остается угрозой уровня Мстителей. В комиксах этот дедок мог разрушать связи на субатомном уровне, преобразовывать тела, становиться невидимым, вызывать тьму, поглощающую весь свет, создавать вакуумный взрыв, создавать целый иллюзорный мир, управлять электричеством, подчинять сознание людей, использовать огненные атаки по силам, равняющиеся пламени звезд, влиять на время вокруг себя с помощью имеющегося у меня кольца. В общем, это был гребаный бессмертный монстр, обучающийся пользоваться своими силами как минимум 1000 лет. С такими личностями мне еще лет 10 желательно не встречаться, поэтому для меня эта миссия довольно напряженная. Я буквально как вор, укравший машину человека, а потом после продажи решивший купить дом напротив него же. До назначенного времени было еще 30 минут, и поскольку место входа было так удачно назначено в одном из элитных ночных клубов, мы с Наташей сели у барной стойки и сделали заказ. «Водка мартини», — сказал Пирс улыбнувшемуся после фразы бармену. «Ха-ха-ха, реально?» Уже начавшая пить свой коктейль, Наташа даже подавилась, услышав заказ Пирса. «Всегда хотел попробовать, но все никак не получалось. А тут прямо звезды сошлись», — улыбнувшись краешком губ, ответил Раин. «Совпадение года», — успокоившись, сказал Романов, напомнив себе, что она не с Бартоном и за парнем нужен глаз да глаз. «Ну что, мистер Бонд, теперь вам осталось лишь завести краткую интрижку, и, можно сказать, образ будет завершен», — саркастично произнесла Романов, эротично выгнувшись и демонстрируя все лучшие виды, обеспеченные вырезом на ярко-красном платье. «Это вряд ли», — произнес Пирс, чуть скривившись, отпив полученный напиток. «А что так, если не роль Бонда, то уж дружба со Старком точно должна была научить тебя красиво проводить вечер», — с интересом спросила Наташа, никак не скрывая свое отношение к прошлому образу жизни Тони. У Тони при всей его наглости, самонадеянности, безалаберности и похоти было одно несомненно сильнейшее по сравнению со мной преимущество, — сказал Раин, отодвинув бокал. «И какое?» — с недоумением спросил Романов. «Удача». «Удача, да. И это я не про Ирак и последующие события, я имею в виду Пиппер. Несмотря на все его ошибки, у него была та, кто все еще ценил и верил в него. Он мог позволить себе потратить несколько лет жизни впустую, я же нет. Скажем так, моя Пиппер не готова будет столько ждать, да и я не горю желанием променять счастье на страсти и алкоголь», — с улыбкой окинув зал взглядом, ответил Пирс. «Ты слишком по-взрослому рассуждаешь для своего возраста», — сказала Наташа, окинув его взглядом. «Ну, на эту работу вряд ли бы взяли детей, не правда ли?» — задал риторический вопрос Пирс. Дождавшись назначенного времени, мы прошли в отдельное помещение, где нас ждал охранник, проверивший наше приглашение и указавший на стену позади себя. Подойдя к ней, я понял, в чем тут дело. Вместо стены там была слабая иллюзорная магия, которая прикрывала рабочий портальный круг. Теперь мне сразу стало ясно, как проводился этот аукцион и почему его нельзя было выследить, но это было лишь началом моего шока. Попав в красивую комнату, перед нами предстал приятный для глаза британец в костюме, проверивший у себя в планшете какие-то данные. Он передал мне два браслета, золотой и зеленоватый. «Приветствую вас в доме без дверей. Вам будет предоставлена VIP-комната, прошу проследовать за Даниэлем», — сказал британец, частично повернувшись корпусом к вышедшему из-за угла мужчине. «Я провожу вас к выделенной комнате», — сказал Даниэль. Пройдя по коридорам, мы остановились у такой же, как и другие комнаты, без каких-либо опознавательных знаков. «Прошу, приложите руку с браслетом к центру двери», — сказал Даниэль. Проложив руку, я увидел, как на браслете на миллисекунду загорелась руна и дверь открылась. «Вы можете позвать меня, чтобы сделать какие-либо заказы из меню. Сам аукцион будет длиться 5 часов, и чтобы сделать ставку, вам нужно лишь назвать вслух номер лота и сумму ставки. Если будут еще какие-то вопросы, прошу нажать на кнопку на столе, и я прибуду к вам в течение минуты. Хорошего вечера», — сказал Даниэль перед тем, как уйти. Переглянувшись с Наташей, мы заняли места перед окном, которое выходило на общий зал и сцену. Пока люди рассаживались и начало еще не было объявлено, я решил осмотреть помещение и наложил на находящуюся в правом глаз линзу истинный взор. Когда же я огляделся, в голове у меня звучало лишь: «Мой Бусти, где больше глав? https://bastytoxists, глава 95». Осмотревшись, я сразу понял, что никогда бы не назвал это комнатой для гостей. Все окружение буквально кричало, что это клетка, и клетка это покруче той, что щит придумал для Халка. Не считая множества рун, которые я просто-напросто пока не понял и в комбинации которых надо долго разбираться, я обнаружил в углах комнаты стержни, которые в случае команды от их управляющего перебросит всю комнату в зеркальное измерение, но это обезвредит лишь 90% присутствующих, а вот доменные руны мага, накачанные под завязку и запрещающие в этой комнате колдовать любому присутствующему, кроме мага их установившего, сработают следом и обезвредят всех оставшихся. После этого можно устраивать любой бой, а в самом ленивом случае просто оставить людей в комнате на смерть. Из такой ловушки выберется в лучшем случае какой-то мутант с силами порталов наподобие Ульяны или Ванда просто из-за природы своих сил. А вот большинство людей быстро не справится и просто-напросто умрет от обезвоживания. И ведь это еще не вся защита, скорее всего тут есть и что-то атакующее, ну чтобы гостям, решившим побуянить, было уж совсем не скучно. Теперь я понимаю, как они обеспечивают полную защиту всех присутствующих гостей. Тут каждый находится в одном и том же положении, положении глубокой задницы. И в такой ситуации неважно, кто ты снаружи, ведь внутри ты один из многих. Осматривая комнату, я даже успел пропустить начало аукциона, и если честно, Наташа бы сказала, когда будут выставлять диск, но тут мое внимание привлек один знакомый мне кинжал с черепом. Смотря на него, во мне на мгновение появилось желание провалить миссию и плюнуть на выданный уровень доступа и возможность его потери из-за понимания, кому принадлежит эта вещь, что ее на земле быть не должно. Этот кинжал я последний раз видел на поясе у кошмара в нашу последнюю встречу. И смотря на то, как его предмет снова оказался на земле, у меня складывается плохое предчувствие. Благо, оставшаяся часть аукциона прошла спокойно, и я сделал себе заметку об оповещении древней об этом. Когда очередь дошла до диска, в торги вступило 5 людей, и 3 из них были из VIP-комнат. Начались торги с 5 миллионов, и цена быстро взлетела до 25. Решив отпугнуть большинство, я удвоил ставку, и теперь этот диск стоил уже 50 миллионов. После этого в торге участвовало лишь 3. На деле это уже довольно высокая цена для диска ТК, информация на нем была проверена лишь поверхностно, и ее действенность была подтверждена, но вот насколько он эффективен, никто не знает. Поэтому выбрасывать такую сумму за непонятно насколько готовые исследования готовы немногие. Комната номер 5 подняла цену на 5 миллионов, но если я позволю 3 вступить в игру, это может затянуться, и увеличивая по чуть-чуть, цена может перебить мой максимум. Поэтому, пойдя на риск, я поднял стоимость до 100 миллионов. Это сразу поразило большинство людей в зале ТК, и цену в 50 миллионов они уже считали слишком завышенной. Другие комнаты не стали повышать, и нам с Натой оставалось лишь дождаться окончания аукциона для получения лота. Пройдя в место для получения, мы попали на глаза к многим людям, но большинство, мазнув по мне взглядом, максимум что делали, это прилипали глазами к Наташе. Этот аукцион не поддерживает тайны личности для покупателей, и тут царствует лишь сильнейший. Хватит денег купить лот? Хорошо, теперь сохрани его, и тогда, вернувшись сюда снова, В глазах присутствующих ты получишь немного уважения. Забрав диск, мы удалились и направились к порталу. После выхода мы, следуя плану, разделились для слежки за выходами и поиску Мастерсона, который должен был получить деньги за свой лот. Разделившись, я успел лишь отойти в соседний зал, как мне в спину прилетел кулак. Из-за музыки и множества людей вокруг я просто не успел среагировать и слишком поздно заметил атаку. Сам же удар был довольно силен, и обычному человеку скорее всего переломил бы хребет. Поднявшись, я увидел мужчину военной выправки, скинувшего с себя верхнюю часть костюма и оставшегося в одной рубашке. «Ты цел? Значит, тут и правда по большей части другие сверхлюди», — разминая шею, сказал мужчина. «Ну и?» — спросил Пирс, готовясь к драке и проверяя телефон на случай вызова от Нат. «Ей, в отличие от него, с такой силой удара не совладать. Давай ты просто отдашь мне диск, и я спокойно уйду, а?» — с каплей надежды спросил мужчина. «Так тебе нужен диск? Тогда не просветишь меня, на кого ты работаешь?» — спросил Раин, медленно приближаясь к врагу. «Значит, нет. Ну, другого я и не ожидал», — сказал мужчина, после чего бросился вперед к Пирсу, замахнувшись для удара. Запуск Next Level B Mountains vs. Machines. После его броска я сместился влево и нанес серию ударов по корпусу, что по ощущениям сломало ему пару ребер. Затем я обратил руку и пробил когтями его колено с обратной стороны. Отступив от побежденного матерящегося врага, я отменил трансформацию и подошел за разъяснение положения вещей. Уже приблизившись, я заметил свечение из-под рубашки мужчины, после чего мне пришлось уворачиваться от удара, нанесенного пробитой ногой. «Это все еще больно, сволочь. Что ты за тварь-то такая, а? Теперь мне опять придется шляться голым», — злости и негодованием сказал мужчина, поднимаясь и начиная светиться изнутри, а его одежда начала медленно истлевать. Увидев его новый вид, у меня на краю сознания промелькнуло узнавание, но, отбросив ненужные мысли, я рванул в бой. Нанеся часть ударов, я заметил появление свечения именно в тех местах, где я бил, после чего от ран не оставалось и следа, и он спокойно продолжал бой. В какой-то момент драки я просто схватил обе его руку и начал придавливать его силой. Он же впал в ярость и начал светиться в несколько раз активнее. После этого от его тела пошел нешуточный жар, а пол под ним стал плавиться. Я же просто окружил себя защитой, в отличие от его почти полностью истлевшего костюма, сохранившего на данный момент лишь удавку галстука и трусы, я был в новом целом смокинге, что, как мне кажется, еще сильнее подстегивало ярость солдата. Когда я почти придавил его, он яростно закричал и, открыв рот, выдохнул мне в лицо волну пламени. В этот момент я малость растерялся, и, к счастью, щит был поставлен уже давно, а то я мог от неожиданности и не успеть среагировать. «Да что ты за тварь?» — с яростью спросил мужчина, не понимая, как его так просто подавляют. «И это мне говорит мужик, дышащий изо рта огнем?» — подняв правую бровь, спросил Пирс, резко дернув руками и подпрыгнув, чтобы проломить коленями грудную клетку падающему спиной вперед телу. После этого Раин обратил руки и, немного изменив строение когтей, отрезал обе руки мужчине, после чего, не останавливаясь, использовал пару рун, которые вывел на месте регенерируемой руки. Это действие не дало регенерации пойти по намеченному пути, и руки перестали восстанавливаться. Только вот Раин не предусмотрел последствия своих действий. Сыворотка, примененная к солдату, получая сигналы о травме и не способная ее исцелить, вырабатывала все больше и больше энергии, что из-за невозможности выхода может привести лишь к одному — бум. «Какого?» — только и успел спросить Пирс перед тем, как тело его врага полностью было переполнено светом и его со всей силы впечатало в противоположную стену зала. Выбравшись и похвалив себя за предусмотрительность, а хранилище диска за прочность, я направился на поиски Нат. Прислушавшись к уже почти пустому клубу, я смог спокойно услышать звуки ударов с восточной стороны здания. Прибыв на место, я застал драку Наташи с мужчиной в белом плаще с военным снаряжением и маске с черепом. Дрались они довольно странно, как будто их учил один тот же человек. «Раин, аккуратнее, он копирует боевой стиль врага», — крикнула вдова, заметив Пирса и пропустив пару ударов. «Понял», — ответил Пирс, приближаясь к противнику. Он почти сразу понял, кто перед ним, но после слов Романов был уверен на все 100, что они встретили таскмастера. Чтобы не тратить зря время, Раин просто решил сделать то, что обесценит силы данного противника. Включив ускорение, он на максимальной скорости подлетел к врагу, и еще не успевший отреагировать, мужчина получил серию крайне болезненных и травмирующих ударов от пирса, забывшего сдерживаться против обычного человека. Если бы не защита, одетая на таскмастере, он бы прямо в тот момент бы отправился за прошлым врагом пирса, но к счастью или сожалению, это уже с какой стороны смотреть, он выжил и его тело отнесло к стене, где он лег сломанной куклой. Переборщил, заключил Раин, смотря на противника. Раин, конечно, помнил, что таксмастер на равных сражался с капитаном Америкой, но это больше было из-за множества стилей и понимания всех слабых сторон боевого стиля врага. По чистой силе Стив на десяток голов превосходил солдата. «Он хотя бы жив?» — с сомнением спросил Романов, подходя к телу противника. Сняв его маску, она удивилась и, проверив пульс, с облегчением подтвердила его присутствие на этом свете. «Можно сказать, нам повезло. Посмотри на того, кто сам пришел к нам в руки». Откинув капюшон таксмастера, Наташа показала пирсу лицо Тони Мастерсона. «Как у вас вообще случилась драка?» – спросил пирс. «Он узнал меня и хотел за что-то отомстить щиту, ну а моя смерть показалась ему неплохим началом. Ладно, давай забирай его и уходим, а то он так долго не протянет», – сказал Романов. Прибыв в место встречи и оказав Мастерсону всю возможную помощь, я открыл YouTube, и первое, что бросилось мне в глаза, была первая позиция рекомендаций, демонстрирующая запись того, как пожарные, полиция и скорая помощь окружили разрушенный дом Старка. Просмотрев видео, я понял, что даже без травмы Тони все равно не сдержался и назвал свой адрес фейковому мандарину. Используя защищенный канал, я позвонил Пиппер для разъяснения ситуации. Мой бусти, где больше глав? https://bastytoxists, глава 96. Прибыв в место встречи и оказав Мастерсону всю возможную помощь, я открыл YouTube, и первое, что бросилось мне в глаза, была первая позиция рекомендаций, демонстрирующая запись того, как пожарные, полиция и скорая помощь окружили разрушенный дом Старка. Просмотрев видео, я понял, что даже без травмы Тони все равно не сдержался и назвал свой адрес фейковому мандарину. Используя защищенный канал, я позвонил Пиппер для разъяснения ситуации. Отследив борт 1, я сразу же открыл портал в максимально приближенную к нему место из посещенных мной. Выйдя из портала, я взлетел в небо и направился в сторону самолета. В момент моего подлета правая дверца самолета была вырвана взрывом, и из-за разгерметизации он полетел навстречу воде. Спустя пару секунд из дыры посыпались люди. Будучи готовым к таким моментам, я давно закрепил в броне ряд технических примочек, и наконец они пригодились. Подлетев к первой выпавшей женщине, я достал из отсека маленький квадратик 15-15-1 см и приложил его к ее спине, нажав на кнопку. Спустя 5 секунд женщину обвили ремни и ножные обхваты, надежно зафиксировав тело и выпустив парашют. После раздачи половины парашютов из самолета вылетел Старк и, обогнув медленно спускающихся политиков, подлетел ко мне. «Пирс?» – спросил Старк, выровнявшись с темным бронекостюмом. «Нет, Маргарет Тэтчер, знаешь ли, на старости лет на подвиги потянула», – ответил Раин, разозленный всей этой ситуацией. «Раин, что ты тут делаешь?» Подтвердив, что этот костюм не достался врагу, Тони выдохнул и решил узнать, как здесь оказался Пирс. «Когда террорист на всех телеканалах объявляет о начале охоты за президентом твоей страны, знаешь ли, хочется проследить за безопасностью самого важного представителя США на политической арене», — сказал Пирс, прикрепляя парашют к последнему выпавшему человеку. «Тогда мне придется тебя огорчить, они смогли похитить президента», — сказал Тони, зависнув рядом с остановившимся в воздухе Пирсом. «Ладно, есть информация, где они собираются его убить?» Немного обдумав ситуацию и изобразив сожаление, спросил Пирс. «У них дела в порту компании «Роксон», но лучше весь план мы обсудим лично», — сказал Старк, полетев в сторону маленькой яхты. «Лично?» — недоуменно спросил Раин, после чего передняя часть шлема брони съехала вверх и показала пустой костюм. «Ты прикрутил дистанционное управление? Неплохо». Хмыкнув, Пирс полетел следом. Зависнув в воздухе в паре сотен метров над их базой, я предварительно включил стелс-режим, который хоть и не идеально, но скрыл меня от большей части радаров, которые при сражении с Железным Человеком у них уж точно должны были быть. Снизу я растянул самую малозатратную иллюзию, но учитывая, что ничего кроме огней от использования ракетных движков сзади скрывать было не нужно, я почти выходил в ноль по потерям энергии. Конечно, план Тони можно было счесть нормальным, будь я и Роуд с глупыми подростками, решившими, что скорость атаки важнее ее тактической ценности. Но после того, как я надавил на Тони, мы решили дождаться прихода его костюмов, получив которые уже вместе со всей его железной армией прибудем к месту битвы. Я взял на себя миссию по спасению президента, Роудс займется ликвидацией солдат под экстремисом при поддержке Джарвиса и его армии, а Тони будет спасать Пиппер. На всякий случай действовать мы решили одновременно ТК, ни я, ни Старк с Роудсом не знали, как поведет себя Киллиан при потере своего главного заложника. Поэтому сейчас армия, состоящая из костюмов Старка, окружает порт, отвлекая внимание врага. После красивого зависания и первого выстрела из пары десятков репульсеров, один из костюмов, обладающих самой высокой маневренностью, пробил стену и ворвался в комнату, где держат Пиппер. После его действий я развеял иллюзию и понесся вниз к зависнувшему президенту. Сорвав его с цепей, я спустился на землю и вытащил мужчину из костюма воителя. «Мистер президент, думаю, вам лучше будет оказаться подальше от этого места», — сказал Пирс, выходя из брони и приглашая президента занять его место. «Кто ты, сынок?» — забираясь в новую железную клетку, спросил мужчина. «Райан Пирс, сэр, активный член Мстителей и агент Щита», — закрывая костюм и активируя автопилот, сказал Пирс. «После того, как я засветился перед большой шишкой и выполнил все свои цели на сегодня, я смог наконец немного расслабиться и, обратившись, рвануть вверх по металлическим конструкциям крана к самому центру побоища. Забравшись наверх, я запрыгнул на мостик сзади двух солдат, поливающих костюмы Старка огнем из винтовок. Первый солдат из-за шума от огня просто не успел заметить меня и лишился головы, а его товарищ, обернувшийся на действие справа, получил очередь из винтовки, которую я зажал в руке уже мертвого тела, не дав убрать палец с курка. Ослепленный солдат не прожил сильно дольше и спустя секунду тоже лишился уже начавшей восстановление лица головы. Обыскав тела, я подобрал пару гранат. Пробежав пару метров вперед, я спрыгнул на пролетающую рядом броню и, закрепившись на ней с помощью когтей, долетел до противоположной платформы, где три модифицированных солдата использовали свои огненные силы для довольно эффективного вывода из строя марков, решивших сразиться с ними в ближнем бою. Оттолкнувшись от брони, я влетел в бой. Созданный еще на подлете кинжал из пространственной энергии я воткнул точно в сердце стоящего в середине строя бойца. Временно выведя его из строя, я оставил гранаты рядом с ним и напал на только что разорвавшего марк мужчину. Он успел меня заметить, поэтому довольно успешно защитил голову от моего рывка, лишившись лишь левой руки. Но даже учитывая, что с полным разгоном сыворотки его рука отросла бы буквально за десяток секунд, это все еще было крайне широкий промежуток времени для того, кто сражается со мной. Поэтому потерявший в боевой мощи боец недолго смог сопротивляться моим когтям, и прямо во время взрыва, прозвучавшего сзади, он лишился головы. Обернувшись, я увидел, что платформа была сильно повреждена, а от первого врага остались лишь разбросанные кровавые ошметки. Последний солдат, видимо, решил приблизиться ко мне как раз во время взрыва, из-за чего его уже не было на платформе, и он, скорее всего, улетел вниз. Смотря на рушащийся кран, я увидел, как один из костюмов подхватил падающую Пиппер. Но спустя мгновение в него прилетел заряд из гранатомета со стороны еще не обрушенных лестниц, и Потц вместе с броней улетела вниз. Старк, оставшийся в половине костюма, рассвирепел и призвал другую броню. Его нынешняя половина влетела в Алдрича и отвлекла его на достаточное время для облачения в довольно необычную броню черного цвета. Левая рука костюма была заменена специальной клешней с ходовым механизмом. Схватив освободившегося Алдрича левой рукой, он запустил механизм, и не успевшего что-то сделать мужчину стало мотать вперед-назад. Из-за некой свободы в захвате его тело, летавшее в клешне взад-вперед, просто ломалось, и мне буквально был слышен постоянный хруст грудной клетки, не дающий Киллиану достаточно восстановиться и прийти в себя. Но спустя полминуты крайне болезненной тряски и множество сломанных вновь и вновь костей, он смог схватить руку Старка и повредить механизм. Но это не сильно ему помогло, ведь спустя мгновение на правой руке Тони открылся довольно знакомый для меня отдел брони, из которого спустя пару секунд выстрелил красный луч лазера, отрезавший Алдричу ноги. Старк мог убить его в этот момент, но я видел, что он хотел, чтобы он страдал. Отлетев от регенерирующего тела, Тони призвал еще 5 марков, и вместе они устроили ракетный залп по явно понявшему, к чему все идет, Киллиану. Полностью размазав врага, Тони спустился вниз к месту смерти Пиппер. Спрыгнув рядом, я указал в сторону завала, куда провалилась мисс Потц, и пошел рядом с Тони, чтобы помочь освободить девушку, но спустя пару шагов металлические конструкции заскрежетали и из-под них вышла сверкающая из-за внутреннего тепла Пиппер. Старк, увидев живую девушку, сразу же вышел из брони, которая полетела дальше крошить выживших из армии Киллиана. «Как ты?» – спросил Старк, подойдя к Потце и заключив ее на мгновение в объятия, чтобы уже через секунду отскочить в сторону из-за легких ожогов на теле. Но датчику в часах Тони, загоревшемуся красным, хватило и этого, чтобы летевший на помощь к Старку Марк-42 счел Пиппер угрозой и выпустил ряд выстрелов из репульсоров, после чего попытался вступить в бой, дав создателю время на отступление. Старк, уже набирающий в часах команду отмены, застыл, когда Пиппер с яростью разорвала нагрудную пластину брони пополам, а потом еще и сплющила шлем Марка парой ударов ноги с крайне удовлетворенным выражением лица. «А это приятно», — проговорила под вздув упавший локон волос, закрывший обзор глазу. «Дорогая, это было шикарно», — сказал Старк, смотря на начавшую остывать девушку. «А боже, откуда во мне эта жестокость?» — начав приходить в себя, спросила Пиппер. «Все хорошо, ты просто выплеснула раздражение, все же не каждый день падаешь с 30 метров в горящее пламя», — сказал Старк, подходя к Потце и аккуратно трогая ее рукой. «Нормально?» — спросила взволнованная Пиппер. «Да, вот видишь, ты уже остыла», — сказал Старк, заключая ее в объятия. Дальше следить за их заигрываниями я не стал, решив отойти и проверить, что из останков его костюмов можно будет незаметно забрать в пользу более бедных миллионеров планеты. Отойдя от поры, я увидел десятки взрывающихся костюмов и буквально чувствовал злость, поднимающуюся изнутри, прямо из сути звериной сущности хомяка. По-другому описать столь сильную ярость я просто не мог. И, видимо, что-то такое Старк заметил в моем взгляде, обращенном в его сторону, когда я быстро вернулся назад. «Раин?» — немного взволнованно спросил Тони. Старк почувствовал холодок, прошедший по спине, и ярко-красные глаза его друга не вызывали хороших ассоциаций. «Ты, Тони, знаешь, я думал, от любви до ненависти один шаг, но ты доказал, что дружба тоже довольно легко меняет полярность отношений», — с рычащими нотками сказал Пирс, направляясь к Старку. «О чем ты?» — немного отступив, спросил Старк, а Пиппер напряглась из происходящей ситуации. «Совсем недавно у нас было гребаное инопланетное вторжение, и сейчас на моих глазах ты ради пары временных баллов в глазах Пиппер взорвал армию железных солдат», — в конце сорвался на крик Пирс. «Раин, успокойся, я просто решил начать все с чистого листа». Проверив начавшие барахлить часы, Старк и понял, что броня пока недоступна и надо справлять самому. «Раин, я понимаю, ты рассержен тем, что Тони иногда часто ведет себя глупо, но может, мы будем выяснять отношения позже?» — с надеждой спросила Пиппер, чувствуя новое для себя желание нагрубить собеседнику и проверить новые силы в действии против Мстителя. «А ты почему так спокойно? Это же на заработанные тобой деньги он будет восстанавливать свои костюмы. Или миллиардерам позволительно создавать столь дорогостоящий салют с временами активирующимся навыком устрашения?» — спросил Пирс. После его слов Пиппер, все еще находившаяся в некотором шоке из-за изменений и происходящих событий, немного задумалась и прикинула количество нулей, буквально взорванных у нее на глазах ради придания словам эффекта. Спустя несколько секунд Энтони Эдвард Старк мог поклясться, что на него смотрели две пары красных глаз, и он не мог определиться, в чьих именно он видел большую жажду крови. «Мой бусти, где больше глав?» — HTTPS Busty Toxists, глава 97. «Знаете, раньше, буквально еще в прошлой жизни, я думал о попадании в мир ДС. Ее герои и события казались мне довольно крутыми и более взрослыми, что ли, но познакомившись с КВМ, я изменил свое мнение. Шутка ли, миллиардер признается, что надевает броне костюм и на выходных летает в чужую страну убить десяток другой солдат, а ему не то что ничего не делают, так еще и хвалит всей страной. Убивающий всеобщий герой. Это было странно, но по сравнению с кодексом Бэтмена довольно свежо. Но я немного отошел от темы. Я хотел побыть членом Лиги Справедливости и ощутить себя одним из защитников Земли. Побыть в личине Супса, Зеленого Фонаря или Флеша. В общем, это были довольно приятные детские мечты. Ну так вот, несколько минут назад, как бы странно это ни звучало, я довольно явно почувствовал себя чудо-женщиной. Хотя еще тут подойдет пара персонажей из Губки Боба, но, пожалуй, сейчас это не так. Все началось, когда я ехал по делам. В момент, когда я взял слегка превышающий правила разгон, мир вокруг затрясло, и не успел я нажать на тормоза, как окружающая меня картина изменилась, и я еще секунду с очень сильно раскрытыми глазами и в приседе летел по воздуху вроде как чем-то руля. Ощущения были незабываемыми, особенно учитывая, что в момент переноса я успел включить ускорение времени и для меня все длилось немного дольше, чем для окружающих. По крайней мере, водитель справа не до конца успел довольно неплохо спародировать мое лицо в тот момент. К счастью или сожалению, столь уникальный опыт не продлился долго, ТК. Передо мной оказался чей-то джип. Вписавшись головой в заднее окно над багажником и напугав водителя, отчего тот вдавил на газ и врезался в едущую впереди машину, я посчитал свои приключения пока что оконченными. Врубив пламя скрытой иллюзии, я расплавил острые стеклянные концы багажника и отпрыгнул в сторону от машины. Видя, как взгляды людей буквально прилипают к столь интересному виновнику событий, я накрыл себя иллюзией и сместился в сторону от места, где был замечен секунду назад. Дальше я стал наблюдать за реакцией толпы, и вот она меня уже поразила. Не было ни криков о мутантах или еще чего-то подобного. Просто мужчина, стоящий относительно близко от меня в момент скрытия, подошел к месту и поводил рукой. После поняв, что никого там уже нет, он вздохнул и пошел дальше. Остальные поступили ровно так же. Это была очень странная реакция, как будто для них это что-то по типу неожиданного дождя при хорошем прогнозе погоды, неприятно, но не критично. Я, конечно, дураком не был и после, осмотрев окружение, понял, что хоть и не слишком заметно, но все изменилось. Здания имели немного другой вид, а часть магазинов и кафе, напротив которых я часто проезжал, просто не существовали или имели отличный от обычного внешний вид. Это приводило к не лучшим мыслям. Если мое попадание в другой мир, а то, что это другой мир, кричало почти все, в общем, если это просто неприятное стечение обстоятельств, то это одно, а вот если это какое-то комиксное событие, то в этом городе скоро может стать очень жарко. Зайдя в кафе в паре районов от места происшествия, я достал телефон и подключился к местной сети. Полазив в ней буквально пару минут, я сразу же наткнулся на десяток статей о Паркере и приблизительно понял, где, а главное, когда я оказался. Видимо, это мир близкий или даже оригинальный к мной временной линии, и я где-то после финала второго паука, но не слишком, ТК, конфликт общества и Паркера идет лишь пару месяцев. Просмотрев инфу за последний год после возвращения, я был не слишком удивлен, по крайней мере, пока смотрел общую сводку по экономическому и политическому положению стран. Как я и предполагал, желание вернуть всех за один раз просто нагнуло все общество и вызвало море проблем. После щелчка в мире и в особенности богатых странах резко обнаружилась потребность в человеческих ресурсах, и те, кого там еще вчера видеть не хотели, сразу стали лучшими гостями. Часть стран просто исчезла, и их территория прибрали к себе более удачливые соседи. Например, та же Швейцария опустела на 99,9%, и там на всю страну нераспыленными остались лишь пара тысяч человек, для которых тот день, скорее всего, был похож на очень эффектный хоррор. Сейчас в мире довольно много конфликтов, где жители страны возвратились на свои места и узнали, что страны больше нет, а их дома уже заняли левые для них люди. В ближайшем будущем, если кто-то из многомиллиардных компаний не предоставит разработки для сельского хозяйства, то планету ждет голод. Людей очень часто к размножению подталкивает страх смерти, а когда часть населения планеты исчезает на твоих глазах, этот страх близок как никогда. Поэтому за эти 5 лет люди успели неплохо так расплодиться и вернуть 1,5 миллиарда из 3 потерянных из-за щелчка. Если честно, собрав часть информации, я понял, что первые 3-4 года чем-то напоминали утопию. Еды для того количества людей было в 2 раза больше, рабочие места были всегда, а жилье упало в цене просто до смешных сумм. Правительство всех стран просто впало в ужас от инопланетной угрозы и решило отбросить свои противоречия, ведь сегодня ты можешь угрожать своему соседу ракетой, а завтра тебе вместе с соседом может просто не стать. Впервые за всю историю человечества все главы стран по-настоящему объединились, да это было не торжество дружбы, братства или добра, их объединил страх, но страх настолько мощный и великий, столь всеобъемлющий, что он спаял каждого лучше, чем кандалы из адамантиума. 2 года назад вообще были отменены границы государств, и земля ненадолго стала единой. Смотря на это, я мог немного понять нашумевшую 1,5 года назад группировку, борющуюся за объединение земли. Сейчас мир медленно, но довольно целеустремленно возвращается к старой модели общества, где нет общего понятия землянин. В мир вернулись те, для кого не было страха перед Таносом, те, кто исчез из старого мира лишь на мгновение, а вернулись во что-то другое, чужое. Человек хоть и может довольно удачно приспособиться к любым условиям, но если есть возможность, он попытается вернуть все к привычному, к тому, где он знает, как работает окружение, Кто враг, а кто друг, где его дом, а где чужой. У вернувшихся нет того единства, как у проживших эти 5 лет, для них прошло слишком мало времени, и они просто не смогут понять, как люди пришли к тому, что есть сейчас. Хотя вот против части протестов насчет нового капитана Америка в виде сокола я ничего не имею. Ведь это бред высочайшего уровня. Зачем человеку, у которого есть крылья и свой стиль боя с использованием огнестрельного оружия с высоты, давать вооружение ближнего боя, так еще и щит? Он же создан для сражений в замкнутых пространствах. А что в таких местах делать солдату, ориентированному на воздушные налеты и ликвидацию наземных воздушных боевых единиц противника, я понять, извините меня, никак не могу. Да, учитывая, что вторым вариантом был наемный убийца с очень длинным кровавым следом, так еще и длительное время работающий на русских, понятно, почему его особо не рассматривали, но для меня мужик с крыльями, летающий в небе со щитом, это что-то, что должно было произойти лишь после попойки мстителей на один вечер, а не на общенациональном уровне до конца жизни Сэма. Просмотрев еще часть новостей о супергероях, я чуть не выплюнул кофе. Я, конечно, понимал, что у Ванды с ее металлическим другом в финале были отнюдь не асексуальные отношения, но то, что Вижн умел настолько хорошо снимать напряжение, я и представить не мог. Новость о том, что грустная и раздражительная Ванда взяла в заложники целый город с детьми, промыв людям мозги и держа их несколько месяцев в плену, я переваривал очень долго. Ну, то есть я мог понять какие-нибудь срывы, но это явно выходит за рамки обычного проступка. Если она сейчас творит такое, то, что будет дальше, мне и представить страшно, особенно учитывая ее срывы в комиксах. Ванда сейчас объявлена в розыск по всей планете, и если ее найдут, то светит ведьмочке срок размером в пару жизней. Решив, что в этом мире мне, возможно, придется задержаться, остановление грабителем хоть и не слишком сложно с моими способностями, но как-то ниже моего миллионерского достоинства, сказала существо, обирающее вампиров до трусов, я решил проверить все известные мне счета моей семьи. Отец давно еще сообщил мне о 2 десятках запасных денежных заначек, которые есть у семьи на самый крайний случай. Конечно, я уверен, надели их давно за сотню, но я и сам не бедствовал на тот момент, а насчет отслеживаемых отцом денежных запасов мне было все равно. Проверив все списки, я нашел лишь 2 рабочих и в этом мире счета общим номиналом в пару миллионов долларов. Для временного проживания в этой реальности вполне достаточно. Покинув кофейню, я вышел на Таймс-сквер и увидел прямой эфир, записывающий битву здешнего паука и осьминога. Возможно, я бы особо не заинтересовался этим, ТК, новый злодей для 3-го фильма о паучке не был чем-то из ряда вон выходящим, но он сражался с осьминогом Магуайра, который буквально не сменил костюм со 2-го фильма 1-й трилогии. Обдумав увиденное, я сразу понял, что вот сейчас передо мной конкретная такая ниточка к тому, почему я оказался в этом мире, ведь если здесь есть люди из других миров, связанных с пауком, то с вероятностью в 70% это здешний Паркер стал виновником моего с ними незапланированного отдыха в этом мире. Прислушавшись и поняв, где происходит битва, я открыл максимально близкий к месту происшествия портал и понесся в сторону сражения. К сожалению, когда я прибыл на эстакаду, то ни паука, ни Октавиуса уже не было на месте, но зато я увидел спину улетающего в небе зеленого гоблина, что еще сильнее убедило меня в правильности моих выводов. Пробив адрес места жительства Паркера, я наведался к нему домой, но на месте узнал, что он уже месяц как там не живет, что, учитывая часть доброго общественного мнения, выливающегося на него в сети, довольно правильный поступок. Закупив в ближайшем магазине ноутбук, я снял номер в отеле и стал мониторить сеть. Если сюда прибудут еще злодеи из паучьих вселенных, то в современное время навороченных телефонов и камер это довольно быстро станет достоянием общественности. Прождав весь день, я был разочарован пустотой инфополя Нью-Йорка. Нет, битву на эстакаде, конечно, обсасывали со всех сторон, но ничего нового больше не было. Заказав в номер ужин и пару стаканов кофе, я продолжил наблюдать за событиями в городе, и лишь под вечер следующего дня я наконец нашел заветный репортаж от одного небезызвестного во многих мирах мужчины Джей Джона Джеймсона. Он, не боясь, показывал разруху у одного из богатых жилых комплексов, где, по его словам, Паркер мастерит новых злодеев для своей геройской деятельности. К счастью, в самом начале репортажа он называет адрес комплекса, поэтому, схватив со столика куртку, я смог спокойно открыть портал рядом со знакомым по географии, но отнюдь не по нынешней внешности зданием. Мой бусти, где больше глав? https://bastytoxists, глава 98. Открыв портал к новому дому Паркера, я увидел разруху и пару операторов вместе с Джеймсоном. Если в первой трилогии я еще мог понять его нелюбовь к пауку, то, учитывая каноничность этого мира, я просто в недоумении. Этот мужик выливал помои на Человека-паука с таким усердием и самоотдачей, как будто Паркер убил и изнасиловал всех членов его семьи, причем именно в такой последовательности. Иначе его речи о угрозе от только помогающего подростка, члена Мстителей и борца с Таносом, погибшего на Титане, выглядит как бред поехавшего деда. Создав пару невидимых пространственных клинков и запитав их всего на пару секунд существования, я совершил бросок в сторону камер операторов. Получив повреждения, камеры перестали транслировать происходящее, а операторы, увидев дыры в устройствах и не найдя уже растворившихся орудий, проматерились и решил по-добру-поздорову отступить за фургон и не отсвечивать. Дедок же, видимо, считая себя бессмертным, что, кстати, объяснило бы все его попытки вывести мощного мутанта из себя, остался смотреть за разрушениями. Сделав себя невидимым, я быстро рванул к зданию. Передо мной промчался глайдер гоблина и, пробив стеклянную перегородку, протащил на 5 метров женскую фигуру, оказавшуюся у него на пути. Если это не одна из новых супергероинь, то как минимум это столкновение должно было приковать женщину к инвалидной коляске. Войдя внутрь, я застал гоблина, стоящего на глайдере, и паука, еле держащегося на ногах. Видно, что в отличие от моего Паркера, этого никто правильно драться не учил, и парень до сих пор выезжал лишь на силе и ловкости, доставшихся от паука. Насчет навыков гоблина из мира первого киношного паучка я ничего сказать не мог, но если он хоть немного повторяет судьбу моего Осборна, то в детстве мужик получил неплохую подготовку и за первые 25 лет жизни успел подучить пару стилей, а уж сыворотка спокойно позволила старичку скакать как в молодости и применять все полученные умения. Быстро оценив перспективы Паркера в битве и помня про женский полутруп, я произвел частичную трансформацию конечности и вошел в ускорение. Буквально подлетев за один рывок к гоблину со спины, я пустил огненную струю в глайдер, полностью приведя в негодность это технологическое извращение, и, заточив когти, отрубил правую руку с готовящейся к броску гранатой. Левой я произвел захват и впечатал злодея мордой в пол, одновременно создавая довольно затратные ленты ситтерока, опутавшие злодея и лишившие его даже призрачной надежды на побег. «Ну что, Питер, думаю, нам следует многое обсудить», — сказал Пирс, снимая с себя невидимость и возвращая конечности в нормальный вид, отметив, что ботинкам после таких превращений кранты. «Кто вы?» – спросил напряженный Паркер, готовясь к битве с еще одним пришельцем из параллельного мира. Его тело было максимально напряжено, а новая порция адреналина от вида порезанного и почти моментально вырубленного злодея заставляла мозг подкидывать не лучшие варианты развития событий. Паркер понимал, что на той скорости, с которой атаковал незнакомец, его может не спасти даже чутье множества раз, выводящее тело из-под смертельных атак врагов. Питер. Внимание обоих сверхлюдей резко было переключено на со стоном поднимающуюся женщину. Паркер резко рванул к тете и заслонил ее, полностью позабыв про боль и еще несколько секунд назад почти не слушающееся тело. Пирс же сделал вдох, набрав полную грудь воздуха, и серьезно посмотрел на Мей, чем насторожил Питера. Поняв, какой сильный запах крови идет от женщины, Раин сделал шаг в их сторону. «Не подходи», — сказал Паркер, смотря на Пирса и начиная примиряться к способам задержать противника, пока Мэй покинет поле боя. «Тише, паучок, я здесь не со злыми намеренными. Мне просто интересно, как я здесь оказался, и что-то мне подсказывает, что ты знаешь ответ на мой вопрос. Но сейчас у нас нет времени на разговоры. В ближайшие пару минут здание полностью окружит полиция, созванная с ближайших районов, да и твоей тете осталось от силы 3 минуты с такими травмами». Слова Раина подняли панику в разуме Паркера. Обернувшись, он увидел красное пятно, быстро расползающееся по телу Мэй. «Нет, Мэй, держись, сейчас мы куда-нибудь», — впал в панику Паркер, подхватив оседающее тело тети. Не успел он опустить ее тело на пол, как перед ним за секунду оказался Пирс, осматривающий рану женщины. Все еще не слыша предупреждения от чутья, Паркер не стал отталкивать незнакомца и лишь впился взглядом в руки Раина, тщательно следя и пытаясь подавить все усиливающуюся панику. За время геройства Человек-паук не всегда мог спасти всех, и у него были случаи, когда он пребывал слишком поздно. Видя травмы Мии, он понимал, что до ближайшей больницы она не дотянет, и эта возникшая мысль была всячески отвергнута разумом подростка. Питер проклинал себя за то, что заточил Стрэнджа в том зеркальном мире и не дал отправить злодеев к себе. Питер был добрым человеком, но сейчас в его голове все сильнее закреплялась мысль, что он готов обменять все их жизни на спасение Мэй. Дело плохо, парень. У нее две рваные раны от лезвий глайдера и, скорее всего, серьезное повреждение позвоночника. Да если честно, я вообще не понимаю, как она смогла подняться. Ладно, кое-что я все же смогу сделать, но дальше вся надежда на врачей. Отодвинься от нее, ты мешаешься, а ты, Мэй, лучше молчи, потом расскажешь про силу и ответственность. Сказал Пирс, глядя в удивленные глаза женщины, закрывшей рот. Подняв над раненым телом руки, Раин сосредоточился и стал скапливать энергию пространства. Спустя десяток секунд, когда перед ним образовались уже знакомые Паркеру магические рунные круги, светящиеся голубым светом, он отпустил их в направлении женщины. Войдя внутрь Мэй, заклятие начало свою работу и, усыпив женщину, погрузило ее тело в стазис. «Что вы сделали?» – спросил Паркер, подлетев к тете и начав осмотр тела. Замедлил для нее время в десятки раз. Благодаря этому вместо нескольких минут мы получили пару часов жизни. «Где находится больница для таких, как ты?» – спросил Пирс, достав из кармана двойное кольцо. «Каких?» – не понял еще не отошедший до конца Паркер. «Ну, для супергероев или мстителей мне сейчас глубоко плевать на ее наименование. Если она в Нью-Йорке, то я смогу нас туда доставить», – ответил раздраженный Пирс, смотря как перед зданием собирается отнюдь недружелюбно настроенный вооруженный отряд. «Такой здесь нет», – ответил Питер. «То есть Тони оставил тебе гребаную станцию с боевыми дронами мощи, которой хватит на переворот в средней африканской стране, но не создал место, где ты и другие мстители сможете залатать раны? Здешний Старк после щелчка потерял еще и половину мозга? Фак, ладно, тогда идем в стандартную. Бери Мэй и идем», — отдал приказ Пирс, после чего, направив уже новый круг на Паркера, изменил его лицо и наложил простейшую иллюзию нормальной одежды. Закрутив рукой, Пирс открыл портал в одну из элитных больниц города, где по его памяти свое здоровье поправляли многие криминальные авторитеты города. Очень часто бандитским шишкам нужно было отлежаться у неговорливых врачей и при этом не терять связь с своей организацией. Место было чем-то типа мирной зоны из-за того, что всем было выгодно иметь нормальную больницу, где тебе помогут и не надо постоянно ждать покушения. Здесь действовало правило, нарушение которого лишало провинившегося доступа к врачам, а уж навыки и техника тут были лучшие из лучших. Увидев меня и Паркера, персонал был удивлен, но так же, как и в моем мире, быстро взял себя в руки и лишь как я понял по звуку на всякий нажал ногой на кнопку повышенной бдительности систем защиты внутри больницы. Если я или Питер сейчас начали бы вести себя неадекватно или проявили агрессию, из соседних стен выдвинулись бы довольно смертоносные огнестрельные установки и открыли бы огонь. Поскольку иногда к ним прибывали не в самых адекватных состояниях, у оружия было три варианта стрельбы: шокеры, дротики и пули. Каждого здесь были готовы познакомить с наиболее приятным для него в тот момент снарядом. Про эту больницу я узнал еще путешествуя с командой. Шульц рассказал мне об этом месте, узнав, откуда я родом. Эти стены принимали многих суперзлодеев, и хотя Паук еще не познакомился со всеми своими друзьями, но Нью-Йорк был полон и врагами других неординарных личностей, так что это место встречало многих странных гостей, и мы не сильно выбиваемся из общей картины. Пятый уровень повреждений, тройной оклад, — быстро сказал Пирс, поудобнее перехватив висящего у него на плече гоблина. Понятно. Третья операционная сейчас доступна, вас проводит, — быстро сказала женщина, проверив монитор и указав на подошедшего человека с каталкой. Паркер аккуратно положил бессознательное тело Мэй на каталку и последовал за мужчиной. «Повреждения?» – спросил мужчина, катя каталку по коридору. «Рваные раны, повреждение позвоночника и, скорее всего, был пробит желудок», – ответил Пирс. «Что-то особенное о пациентке, что должны знать врачи?» – спросил мужчина. «Я заморозил время вокруг ее тела, так что реакции тела, которые вы будете наблюдать, могут быть неординарны», – ответил Раин. «Что-то новенькое? Ладно, дальше вам нельзя. А что насчет него?» — кивком указав на обрубок уже не кровоточащей раны, спросил док. «Ему помощь не нужна, он заслужил свои травмы», — холодно ответил Пирс. «Только я знаю правила, док, пока мы здесь, он будет жить», — ответил Пирс, перебив предупреждение мужчины. «Хорошо». Просверлив Раина взглядом и в чем-то убедившись для самого себя, доктор вкатил каталку в операционную. «Теперь остается только ждать», — сказал Раин. «Кто вы?» После пары минут бесполезных блужданий по коридору Паркер собрался с мыслями и задал вопрос. «Раин Пирс, приятно познакомиться, не мой Питер Паркер», — протянув руку Паркеру, поздоровался Раин. «Мне тоже», — пожав руку, ответил Питер. «Ну так что, объяснишь, что здесь происходит?» — спросил Раин. «А, да, да сейчас, знаете, вы второй пришелец из другого мира, который не пытается меня убить при встрече», взлохматив волосы и нервно улыбнувшись, сказал Питер. «Ну, ну еще не вечер, парень», с клыкастой полуулыбкой сказал Раин. «Ха-ха-ха, ладно, ты бы видел себя со стороны, это была шутка. Тебе не говорили, что для убийцы с планами по захвату мира ты слишком нервный», рассмеявшись, сказал Пирс, попытавшись отвлечь парня от ежесекундного бросания взглядов на дверь. «Нет, и я смог доказать, что невиновен». Немного более агрессивно, чем хотел, ответил Паркер. «Успокойся, я тебе верю. Так что там насчет причины моего незапланированного отпуска в другом мире?» Примирительно подняв руку на уровень груди, спросил Пирс. «Все началось, когда Мистерия, мой бусти, где больше глав? https://bastytoxists, глава 99, а теперь давай по порядку». Услышав историю из уст Питера, Раин потер виски от буквально распространяемого им недоумения всей случившейся ситуации. «Значит, ты решил попросить помощи у Стрэнджа, и он вместо того, чтобы объяснить тебе нюансы заклятия, решил просто действовать кардинально? Окей, а ты когда стоял с ним рядом, не чувствовал от него такой травяной запах, похожий на землянику?» — спросил Пирс, надеясь на положительный ответ.